Гексаграмма 26. Да, чу. Крупный скот. Порой остановка – это лишь выдох перед вдохом. Два президента, Днепр дальнозоркий и Урал громоподобный, и кастомайзер вирус Златоруки находились на вершине небольшого холма. Примерно в сотне шагов от них толпились остальные всадники. Остановка? Выдох перед вдохом? Хрень какая! Ури, забрав у Вира желтую книжицу, спрятал ее в кармашек на седле. Порой предводитель Денджеров жалел, что не умеет так хорошо читать, как кастомайзер. А ведь отец Урала громоподобного довольно-таки сносно владел этим искусством, а дед уж и подавно. Байкерская молодежь вообще была сплошь безграмотной. Ури даже не удосужился обучить чтению хону, и Вира не попросил. И правда, зачем намаду знать буквы? Обычному кочевнику это не обязательно. Другое дело кастомайзеры. Они подписывают оружие, седла и прочие личные вещи воинов. Имя на седле – это заговор от бед. Но президент клана, если он только сам этого не пожелает, и не обязан заниматься непостыдными ремеслами. Однако именно сейчас знание грамоты Ури непременно пригодилось бы. Ведь у него в руках был, как сказал беглый раб с дурацким именем, путеводитель судьбы. Предводитель Денджеров теперь твердо уверился в значении книжки. Иногда с большим трудом он сам читал ее, чаще просил об услуге Вира. Сперва всегда думалось, что в книжице написано бессмыслица, но потом оказывалось, что многое сходится. Вот прочитал Ури, что находясь на вершине, нужно действовать. И тут же ява бесноватая смело пересекла реку, за которой стоял новочек. Или когда президенты и вайс-президенты отказывались организовывать погоню, путеводитель голосом Вира Златорукова поведал, что удача идет к тому, кто сам идет к ней. И ведь так и вышло. Ури организовал поход в Запагубье и увлек за собой 34 воина. Разве это не удача? Теперь же вновь понадобился оракул. Утром байкеры оставили новочек, но так и не смогли напасть на след хоны и раба. Они рыскали по степи, точно голодные волки или вердоги, в поисках отбившихся от стада ковов, но обнаружить беглецов так и не смогли. И вот уже солнце прошло зенит, и намады, те, что не из Денджеров, начали роптать. Мол, почему мы не идем строго на юг к пагубе, а бродим кругами? Ури должен был принять решение. Либо послушаться большинства, либо протянуть время, стать лагерем на ночевку прямо здесь и послать бойцов из своего клана прочесать местность до заката. Может, им повезет. «Остановка!» – проворчал Ури. «Выдох-вдох, вдох и выдох». «Глядите!» – Неб дальнозоркий ткнул пальцем в горизонт. «Что там?» – Ури прищурился. «Ну, вижу стадо ковов. Ты предлагаешь поохотиться?» «Да, ты прав, свежее мясо нам не помешает». «Нет, чуть правее, видите?» «Что?» Президент Денджеров напряг зрение. «Провались все в Баггерхелл, ни хрена не вижу, глаза уже не те». «Вердоги». Неп опустил руку на гриву коня. «Кажется, они загрызли одного из ковов». «И что?» «Они его не жрут, они тащат куски мяса куда-то». «Как ты можешь это различать на таком расстоянии?» – удивился Ури. «Он ведь у нас дальнозоркий вампир», – сказал Вир. «Ну уж никак не любитель АЭСа». Неб засмеялся. «Как это должно звучать? Уродколюбивый Денджер?» «Эх, Неб, разве ты не знаешь, что шутка, повторенная 100 раз, уже не шутка, а клинический дебилизм?» «Клинический?» – Неб перестал смеяться. «Что за слово такое? Откуда ты только их берешь?» «Неважно». Отмахнулся Вир. «Но то, что вердоги не едят кова, это очень даже гуд». «Поясни». Ури уже начал догадываться, к каким выводам пришел кастомайзер, но хотел услышать подтверждение. «Вердоги несут добычу своим собратьям, а те, скорее всего, караулят жертв. Однозначно людей. Жертвами вполне могут оказаться твоя драгоценная дочь и Юл». «Да!» Радостно выкрикнул Ури. «Так и есть! Вот она остановка! Мы остановились на холме и нашли правильный путь. Книжка-то годная, верно ведь, Вир?» «Это всего лишь интерпретация, но пусть будет по-твоему. – ответил Златоруки. «Небесных орлей?» Взявшись за тонкую бородку, Неб хитро улыбнулся. «Опять непонятное говоришь? Это какое-то ругательство? Ты таким словам научился у запогубских выродков? Ответь, Вир! Только не говори, что это не важно. Просто скажи, что такое Интер?» Предводитель вампиров покрутил ладонью. «Интер... вот это вот самое». «Бесполезно объяснять». Кастомайзер самодовольно ухмыльнулся. «Но будем считать, что это слово заговор от степных хищников». «Напишешь мне его на седле, когда вернемся в стан», — сказал Ури. «А теперь вперед, за вердогами». Два президента и кастомайзер спустились с холма к остальным кочевникам. «Братья-байкеры!» – проорал Ури, вытащив из чехла секиру. «Чуваки и...» – Ури указал на Яву бесноватую. «Чувиха! Скоро нам предстоит битва с вердогами. Я очень надеюсь, что никто из вас не засыт. Помните только, тварям черного цвета нельзя смотреть в глаза, иначе кранты. Просто бейте их, стреляйте в них, не глядя в их поганые зенки. Мы байкеры, с нами небесных харлей, и поэтому мы победим. Мы воспитаны степью, а тот, кто воспитан степью, не боится отродий степных кошмаров». «7 и 3!» – прокричали в ответ кочевники.